Глава 60. Дэйн. Мы прошли в столовую, и Том сразу активировал защиту от прослушки. Продуманный ход, не зря я его учил. Лишние уши нам точно ни к чему, а лишних и желающих узнать побольше здесь было больше, чем предостаточно. Решил наверстать упущенное и собрал вокруг себя компанию примилых дам? Спросил Том. Его явно впечатлила компания женщин, которые решили узнать, что происходит. Я вздернул бровь. Следом за Валерией в прихожей вышли Шейла и Катарина, проигнорировав мои требования. Всех женщин пришлось отправить обратно в комнату, чем они явно были недовольны. Хотя Валерия и вела себя тише, чем обычно после вчерашних шокирующих признаний. А ведь момент их обсудить так и не выдался. Да и хотел ли это обсуждать? Валерия явно не хотела. Она даже боялась смотреть в мою сторону. И где же ее пылкие чувства, которые имели свойство нахлынуть так внезапно? Нет, все по-старому. Те же преступники и мошенники, только в обличии женщин. Признаться, ты вовремя приехал. Неужели так быстро получил магическую телеграмму? Я был рад видеть Тома, но по срокам он даже обогнал свой предполагаемый приезд. По моим расчетам, он должен был приехать в лучшем случае сегодня вечером. «Ты отправлял мне магическую телеграмму?» «Весьма странно, ведь я останавливался на почте и проверял известия от жены. От тебя я не получил ни строчки». Его слова привели меня в замешательство. «Еще вчера». Попросила отправить мисс Купер срочное известие. Обычно она доходит в течение пары часов. Это была моя личная просьба перед уходом домоправительницы, и я был уверен, что она с ней справится. Том тряхнул плечами. «Ну, или на почте сбои, или мисс Купер почему-то проигнорировала твою просьбу». Последняя часть фразы заставила насторожиться. Вокруг меня и так достаточно заговоров и интриг, а теперь их еще пополнила бывшая домоправительница. А ведь Катарина и Шейла знали слишком много о Валерии. Мисс Купер весьма могла оказаться шпионкой. Это ответило бы на вопрос о том, откуда эти двое самозванки черпали информацию. Неужели руки Ди были протянуты так далеко? Я задумался всего на минуту, а после вспомнил, что Том приехал не просто так. Если не телеграмма, то что заставило его бросить молодую жену и снова приехать? «Так что тогда привело тебя?» «Это». Том достал стопку бумаги и спокойно выложил ее на стол. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять, что он привез. «Магическая экспертиза?» Ты проверил содержимое склянки и решил лично привести результаты, хотя я просил этого не делать. Недовольно напомнил я. Чтобы не было в бумагах, я был уверен, что справлюсь с этим самостоятельно. С каких это пор Том не доверяет мне? Нет, Дэйн, меня привели не только результаты, хмыкнул он. Все, что ты сейчас держишь в руках, касается Валерии и ее сестры. Но начать, я все же полагаю, необходимо с долгожданных результатов. Я прошелся глазами по результатам и хмыкнул. «Снотворное!» – озвучил я. «Опасное?» «Сильное!» – окончательно развеял мои подозрения Том. «Но совсем не опасное. Убить таким точно невозможно». В этот момент я почувствовал облегчение. Одной загадкой стало меньше. Все же после всего пережитого не хотелось узнать, что Валерия убила Питера. Вдова моего брата хоть и была странная, но чем больше я ее узнавал, тем больше понимал, что на убийство она не способна. Скорее на взбалмошные поступки и признания. Воспоминания о вчерашних словах все еще крутились в голове и никак не желали покидать мои мысли. Я положил листок с результатами экспертизы и решил отвлечься на следующие за ними бумаги. И стоило мне начать изучать материал, как я тут же понял, что здесь информация куда интереснее. «По твоим нахмуренным бровям я вижу, что ты начал читать». «Откуда у тебя эти бумаги?» «Достал через одного давнего знакомого», – улыбнулся Том. Он явно гордился объемом проделанной работы. «Что-то незаконное?» – понимал я. «Если нельзя навести справки о Валерии Рай среди приличных граждан, Дэйн, значит, стоит искать в другом месте. Что я и сделал. Люди с определенными талантами способны на многие полезные для общества вещи», – уверенно сказал Том. «Как он достал эти бумаги, мне было неизвестно. Явно у него был свой информатор, который мог найти куда больше, чем законопослушный гражданин. Мне такие связи с преступным миром никогда не нравились, но я понимал их необходимость, особенно когда держал в руках результаты такого сотрудничества. Кто бы ни помогал Тому, информацию он нашел очень быстро, хотя из данных у него было только поддельное имя и фотографии. Итак, Валерий и София Копленд были сестрами. Родились у мисс Анны Копленд. Женщина не обладала ни титулом, ни магическим даром. Предположительно, была содержанкой. Так она ни у кого не служила и нигде не работала. Возможно, даже девочки были от разных мужчин. Сложно было сделать какие-то выводы, так как внешность они унаследовали от матери. Обе белокурые и похожи на дорогих фарфоровых кукол. Валерия родилась бытовой магией, а вот о Софи ничего не было известно. Это было и ясно. Девочка была совсем малышкой, и дар мог просто еще не проявиться. С мисс Анной Копленд был связан серьезный скандал. Она заявилась на бал к некому господину Берту. После этого скандала финансовое положение семьи резко пошло вниз. Возможно, именно господин Берт был отцом девочек, а Анна своим поступком сумасшедшей любовницы испортила с ним отношения. Через какое-то время Анна заболела. Это было тяжелое заболевание. Ей пришлось продать дом и снять все сбережения. Но это не помогло. После ее смерти Валерия и Софи остались совсем одни. Права на них никто не заявил. Ни бабушек, ни дедушек, ни хотя бы дальних теток. Так как обе девушки были слишком юными, они попали в приют. А дальше начиналось самое интересное. На Софи нашлась семья, готовая удочерить ее одну. От Валерии они сразу же отказались, так как девочка, по их мнению, была слишком взрослой. Девочки расставаться не хотели, но было очевидно, что спрашивать их никто не собирался. Неожиданно Валерия заболела той же болезнью, что и мать. Это бы не расстроило целителей, вот только Софи заболела вслед за ней. Болезнь прогрессировала быстро и неумолимо, и обеих девочек-настоятельницам пришлось поместить в лечебницу. Целительницы боролись за их жизнь, но по бумагам болезнь победила. Софи и Валерий Копленд скончались, что интересно, в один день. Их быстро похоронили, ведь родственников так и не нашлось. Последними данными в бумагах стала информация, что место захоронения точно неизвестно, так как похоронили девочек под номером. На этом история Валерии и Софи Копленд была закончена. Я посмотрел на приложенные к документам снимки, и это заставило меня задуматься. На меня смотрела совсем юная Валерия и ее маленькая копия. «Что думаешь?» Том ждал, пока я дочитаю последний лист. Я отложил бумаги и посмотрел на бывшего напарника. «Я думаю, что девочки не захотели расставаться и сбежали из приюта. Это не ново для воспитанников таких мест. Обычно их ловят и без скандала возвращают домой. Далеко детям без денег и поддержки не скрыться. Но, видно, у Валерии получилось. Как? Загадка. Но очевидно, что она смогла хорошо спрятаться. Настолько хорошо, что приюту пришлось придумывать историю с их смертью, чтобы не было шумихи. Валерий же сменила фамилию, а дальше... Дальше могу сделать предположение, что стала содержанкой и через какое-то время встретила Питера. Но есть, конечно, одно жирное «но». Почему она прятала девочку? Боялась, что узнают и заберут? История Валерии заставила меня задуматься. «Звучит логично», — согласился Том, он тоже задумался. «Я отложил бумаги на Валерии. Как она выживала после побега из приюта? Как смогла сбежать и сменить фамилию? Чтобы расследовать такое дело полностью, необходимо было пройтись по ее следам, от начала и до конца. Но был ли смысл, особенно сейчас? По крайней мере, она не убийца, а значит, ее история может еще подождать. Разве что стоило отправить повторную магическую телеграмму, чтобы найти Софи. Может, так поиски пройдут результативнее». «Так зачем ты отправлял мне телеграмму, Дэйн?» Вытащил меня из мысли Том. А я вспомнил, что было нечто куда важнее, чем история Валерии. Да, однозначно она могла подождать, и куда больше, чем две женщины, которые явно пытались меня отравить, а также их протеже. Куда только мог вляпаться мой братец? «Кажется, я наткнулся на след Ди». Не стал томить долгим вступлением я.